Агония Третьего Рейха. В полдень 29 апреля Гитлер обратился к генерал-майору Вильгельму Монке, командовавшему центральным сектором обороны Берлина. «Как долго вы еще сможете продержаться?» «Максимум 20-24 часа». Поздним вечером фюрер отправил радиограмму с запросом о положении армии Венке. Неутешительный ответ последовал в час ночи 30 апреля. Днем Гитлер застрелился. Его жена, Ева Браун, также совершила самоубийство вместе с ним, приняв цианистый калий. В тот же день, в соответствии с инструкцией Гитлера, их останки вынесли по лестнице через запасной выход бункера в сад Рейхсканцелярии, облили бензином и подожгли в воронке от 280-миллиметровых снарядов, оставленных батареей советского 34-го отдельного артиллерийского дивизиона особой мощности. Смерть Гитлера ускорила развязку боев за столицу Третьего Рейха. К войскам Красной Армии в секторе 8-й гвардейской армии Чуйкова немецким командованием был направлен парламентер. Из бункера фюрера в штаб армии направилась делегация во главе с Гансом Крепсом. Чуйков вспоминал: «В комнату вошел немецкий генерал с орденом Железного Креста на шее и фашистской свастикой на рукаве. Присматриваясь к нему, среднего роста, плотный, с бритой головой, на лице шрамы, правой рукой делает жест приветствия по-своему, по-фашистски». Крепс сообщил Чуйкову о смерти Гитлера и образовании нового германского правительства во главе с гросс-адмиралом Карлом Денницем. Однако от переговоров с новым правительством советское командование отказалось. Встречное предложение было лаконичным. Немедленная и безоговорочная капитуляция берлинского гарнизона. Оно было отклонено, и военные действия возобновились. Механизированный корпус Кривошейна штурмовал с запада парк Тиргартен. Стена парка была подорвана саперами, и штурмовые группы проникли внутрь. Яркую картину боя того дня нарисовал в своих воспоминаниях маршал Катуков. Под прикрытием сильного артиллерийского огня и дымовой завесы саперы подобрались к кирпичной стене за осада, подложили под нее взрывчатку и проделали в нескольких местах бреши. Пехота, танки, артиллерия, укрываясь за развалинами и завалами, накапливались у заосада. Огонь открыт из всех орудий. Заосад заволокло пылью и гарью. В этой страшной какофонии даже не слышен рев моторов наших бомбардировщиков, хотя проносились они совсем низко и, развернувшись над засадом, обрушивали на него бомбовый удар. Над Рейхстагом уже развивалось Знамя Победы, но в Берлине еще гремели выстрелы и взрывы. Генерал-лейтенант Ганс Крепс застрелился 1 мая 1945 года после возвращения с переговоров в штабе Чуйкова. Из-за неудачи его миссии бои за город продолжились. Однако жирную точку в них поставил последний комендант Берлина, генерал Гельмут Вейдлинг, который с самого начала был настроен пессимистически относительно перспектив защиты столицы имеющимися силами. На допросе в советском плену он рассказал: 1 мая в 21.30 я собрал работников с целью решить, пробиваться или сдаваться русским. Я заявил, что дальнейшее сопротивление бесполезно, что прорываться означает при успехе попасть из котла в котел. Меня все работники штаба поддержали. Обращение немцев к советскому командованию последовало прямым текстом по радио на русском языке. Алло, алло, говорит 56-й танковый корпус. Просим прекратить огонь. К 12:50 по берлинскому времени высылаем парламентеров на Потсдамский мост. Опознавательный знак – белый флаг на фоне красного цвета. Ждем ответа. Немецкие парламентеры были встречены в 2 часа ночи 2 мая на мосту в районе Клугштрассе. Возглавлял парламентеров начальник штаба Вейдлинга полковник фон Дуффинг. На кратких переговорах было согласовано время капитуляции немецкого гарнизона. Раннее утро 2 мая. Штаб гарнизона перешел линию фронта и сдался примерно в 6 утра. Уже будучи в плену, Вейдлинг отдал свой последний приказ, в котором говорилось: 30 апреля 1945 года фюрер покончил с собой, предоставив нас, давшим ему присягу, самим себе. Общее положение делает дальнейшую борьбу бессмысленной. Каждый час вашей борьбы увеличивает ужасные страдания гражданского населения Берлина и наших раненых. Я призываю вас немедленно прекратить сопротивление. Этот приказ был объявлен через громкоговорители, и к исходу 2 мая организованное сопротивление военнослужащих берлинского гарнизона прекратилось. В самом крупном сражении в мировой истории, битве за Берлин, с обеих сторон участвовало 3,5 миллиона человек. Главную роль в сражении за немецкую столицу сыграла советская пехота. Рядовые красноармейцы и младшие командиры, прошедшие всю войну фронтовики и молодые бойцы, только попавшие на передовую. В ходе берлинской стратегической наступательной операции Красная Армия потеряла 350 тысяч человек убитыми и ранеными, из них безвозвратно около 80 тысяч. Потери немецких войск составили 400 тысяч человек убитыми и 380 тысяч взятыми в плен. До Дня Победы, подписания Германии капитуляции, оставалось чуть меньше недели, однако бои последующих дней фактически были уже агонией побежденного Третьего Рейха. Советские войска разгромили берлинскую группировку и взяли штурмом немецкую столицу. Развивая дальнейшее наступление, они вышли к Эльбе, где соединились с американскими и английскими войсками. Берлинская операция продемонстрировала союзникам высокую боеспособность Красной Армии и, в частности, ее основных сил – пехоты. Это явилось одной из причин отмены плана полномасштабной войны США и Великобритании против СССР. С падением Берлина и утратой жизненно важных районов Германия окончательно потеряла возможность продолжать организованное сопротивление. Советские войска освободили сотни тысяч узников концлагерей, среди которых более 200 тысяч граждан иностранных государств. Среди них бывший премьер-министр Франции Эдуар Эрио, командующий норвежской армией генерал Отто Руге, все высшее военное руководство Бельгии. 7 сентября 1945 года в параде, прошедшем в Берлине по случаю завершения Второй мировой войны, приняли участие тяжелые танки ИС-3. Машины этой новой модели так и не успели повоевать в столице Третьего Рейха, но теперь возвещали своим появлением, что мощь армии-победительницы будет нарастать и впредь. В параде Победы 7 сентября 1945 года помимо советских войск приняли участие американские, английские и французские войска, находившиеся в Берлине для обеспечения оккупации Германии. Принимал парад маршал Жуков. 7 мая во французском городе Реймс, где на протяжении более 10 столетий короновались короли Франции, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Протокол подписал генерал-полковник Альфред Йодль в присутствии в качестве свидетелей генерала Уолтера Смита, генерал-майора Суслопарова и генерала французской армии Франсуа Севеза. Однако из-за того, что Суслопаров не располагал необходимыми полномочиями, Советский Союз настаивал на подписании другого акта. 8 мая в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени, в 0 часов 43 минуты 9 мая по московскому, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Ганс Юрген Штумф и генерал-адмирал Ганс Георг фон Фридебург подписали еще один акт о капитуляции Германии, который вступал в силу с 0 часов по московскому времени. 9 мая Красная армия освободила Прагу. 10 мая советские войска заняли плацдарм на Хельской косе и город Хель. 11 мая в Прибалтике капитулировала немецкая группа войск Курляндия. 14 мая – Белград и Югославия. С 9 по 14 мая на всех фронтах советскими войсками было взято в плен более 1 миллиона 230 тысяч немецких солдат и офицеров, а также 101 генерал вермахта. 15 мая Совинформбюро объявило об окончании приема пленных на всех фронтах. 24 июня 1945 года на Красной площади столицы Советского Союза в ознаменовании победы над гитлеровской Германией состоялся парад Победы. Командовал парадом маршал Рокоссовский, принимал маршал Жуков. Марш сводных полков завершал строй красноармейцев, несших 200 опущенных знамен и штандартов разгромленных немецких войск. Затем под мрачную дробь барабанов флаги поверженного Третьего Рейха были брошены на специальный помост. Первым был брошен личный штандарт Гитлера. Теперь у Красной Армии на континенте Евразия оставался последний противник – японская Квантунская армия в Маньчжурии.